«Мне нужно питаться там, где искать не будут», — наконец произнесла она. «Неплохо», — искренне похвалил я ее. «А теперь надо уточнить». Разговор был нацелен на оценку ее интеллекта, и пока все выглядело действительно неплохо. Уровень был вполне достаточным, чтобы альбиноска была полезной для меня, а уж учитывая ее способности, силу и ловкость, из нее может получиться незаменимый помощник, мысленно кивнул я. «Это действительно хорошее приобретение. Сейчас мы двигаемся к трущобам», произнес я. «Там мы найдем тебе пропитание». Я старался говорить и держаться уверенно, ощущая себя дрессировщиком, ведущим на поводке дикого зверя. Откуда-то пришло убеждение, что будет лучше демонстрировать одержимую уверенность, а не страх и беспокойство, и бороться с этим наитием я не стал. Продолжая разговаривать, мы сначала зашли в одну из лавок готовой одежды. Там я приобрел себе неброский наряд с глубоким капюшоном, чтобы не сильно светить лицом. После этого сели на один из рейсовых энергобусов и выехали из центра города. До конечной остановки на задворках города доехали только мы вдвоем. Других желающих остановиться в столь неприятном месте не нашлось. «Хоть уроки Винтерса помогут», — подумал я, оглядывая заброшенного вида остановку. Не зря с ним таскался по этим вонючим местам. На самом деле я еще не был особо уверен в дальнейших действиях. Я предполагал, что мы найдем каких-нибудь криминальных элементов, которые сами к нам пристанут. Таких будет не жалко отдать на поживу Альбионе. «Пошли», — произнес я, показывая рукой на трущобы, в самую глубь. Каждый поход в трущобы казался мне переносом в другой мир. Вот мы только что находились на хоть и замусоренной, но вполне еще нормальной остановке при дороге. Рядом ехал поток выезжающего из города транспорта. Однако стоило спуститься хоть немного вниз по улице, как все поменялось. Дорожное покрытие исчезло. Вместо дороги тут был вековой слой грязи, мусора и нечистот, хорошо хоть замерзший. Со всех сторон нас окружили многоярусные самодельные лачуги. Улицы были запружены народом. Ходили как откровенные бродяги, так и нормально одетые, но мутные личности, скрывающие свои лица капюшонами плащей. Кажется, в той стороне злачные кварталы, сориентировался я и потянул за собой Альбиону. Помимо тотальной нищеты, трущобы собирали в себе и множество иных элементов. Это была и организованная преступность, и нелегальный бизнес, управляемый ею. Последний притягивал к себе обеспеченных граждан вроде аристократии, желавших остренького. Дома вокруг стали немного приличнее. Бродяги исчезли, а мутных личностей вокруг стало больше. Я ощутил на себе чужое внимание. Каким-то образом в нас определили чужаков. Продолжая следовать своему плану, я свернул в более пустынные улочки. «Если уж нас заметили, то попытаются напасть», — отметил я. «Сам я ни в этой, ни в прошлой жизни не имел тесного общения с криминалом и оттого понятия не имел, как у них это работает. Я понимал, что мой план может выглядеть криво, но что поделаешь. Мое незнание местных тонкостей дало о себе знать. Отчего-то я был уверен, что подросток с женщиной мгновенно станет целью для каких-нибудь грабителей. Однако мы ходили по улочкам уже битый час, и к нам вообще никто не приставал. Более того, кажется, по какой-то причине местные обходили нас. В будущем надо будет посерьезнее отнестись к урокам Винтерса, особенно касающимся этих мест», — подумал я. Прошло еще полчаса бессмысленных блужданий по полупустым, темным и до нельзя гнусным переулочкам трущоб, а мы все ходили и ходили. «Дело близится к вечеру», — вздохнул я, глядя на небо. «Мне нужно закругляться». Разочарованные, мы вышли на какой-то местный рынок. Бродя между кривых и косых палаток, где продавалась нехитрая продукция, я думал о дальнейших действиях. Мысли метались от откровенного нападения на улице до вторжения в какой-нибудь притон. Пару таких мы как раз встретили по мере блуждания. Задумавшись, я не заметил, как из толпы на меня налетел какой-то шкет моих лет. «Осторожнее», — хамовато сказал мне подросток. «Ходят тут всякие». Оттолкнув меня, он пошел дальше. Я почти не обратил внимания на ситуацию, но заголосила мысленная тревога. Контакт с артефактом «Осадная башня» был потерян. «Вор», — понял я. Резко повернувшись, я посмотрел в сторону удаляющегося парня. Будто ощутив мой взгляд, тот ускорился. Яркий и верткий, он ввинтился в толпу и вот-вот должен был затеряться. «Альбиона». Неосознанно я обратился к так и стоящей позади женщине. «Лови его, он вор». Одержимая будто только и ждала этого момента. Ускорившись, она раскидала толпу людей, словно мелких котят. Воришка уже почти успел улизнуть в переулок, но одержимая была неумолима, настигнув его тут же. «А-а-а!» – раздался полный боли голос. Налетев, альбиноска ударом в спину сбила его с ног и перехватила за руку, видимо, чтобы не выкинул никакого фокуса. «Убивай-а-а-а-ут!» – перешел он тут же на дикий визг. «Спаси эти, люди!» Толпа тут же расступилась, открывая место стычки. Я подбежал, чтобы увидеть лежащего на земле вора. Альбиона поставила ногу ему на спину и жестко заломила руку, чтобы тот не выкинул ничего плохого. Судя по неестественно изогнутой руке, женщина не церемонилась и сломала конечность. Парень верещал, как свинья. Люди наблюдали за этим и обсуждали происходящее. «Спасают честных людей», — спокойно ответил ему я. «А ты варье». Чтобы доказать это, я подошел ближе. Артефакт тут же ощутился у парня в каком-то хитром внутреннем кармане куртки. Пришлось разорвать одежду, чтобы достать его на всеобщее обозрение. Однако так просто ничего не вышло. «У меня матушка сегодня померла», — завизжал парень. «Это единственное, что осталось. Ирод отнять хочет». «Врешь», — спокойно ответил я, убирая артефакт. Происшествие вызвало у меня раздражение и желание убраться. Я искал в этих местах старых добрых ублюдков, которых не жалко. Слюнявый пацан и скользкая ситуация же определенно не входили в мои планы. Однако все только начиналось. «Я могу доказать, что это его вещь», — произнес мужской голос со стороны. Обернувшись, я увидел, как из толпы вышел плотный мужчина в неприметной простой одежде. «Я скильд, меня все здесь знают», — произнес он. «Мое слово против слова этого пришлого, что вещь мальчишке принадлежит». То, с какой серьезностью он врал мне в лицо, невольно вызвало мое возмущение. Я хотел было вступить в спор, но вовремя осадил себя. Пришло понимание сути происходящего. Похоже, неизвестный был или наставником молодого вора, или из одной с ним банды. Я осмотрел базар. Наверняка местные все понимали, но то, что я чистенький чужак, автоматически ставило меня против них. «Убирайся отсюда!» — послышалось из толпы. «Вали в свои хоромы!» — поддержал кто-то. «Не так быстро!» — вновь вмешался скильд и посмотрел на меня. «Вещь верни и поверх оплати лечение». Его поддержали нестройные возгласы прохожих. Я понял, что нарвался на грамотно разыгранную сценку. Чем больше я буду спорить, тем хуже для меня. «Спокойно». Я демонстративно поднял руки. «Я за мирное решение ситуации». Подтверждая мои мысли, к нам протиснулось еще несколько крепышей. Держа всех в области зрения, я начал отходить в переулок, куда хотел спрятаться парень. Альбиона подняла мальчишку и также начала отходить со мной. Явно считая, что все идет по их плану, крепыши двинулись за мной. Наверняка нас хотели взять в оборот. «Выворачивай карманы, парень», — велел мне скильд, когда мы отошли чуть вглубь переулка. «И вали отсюда со своей девкой». «У меня нет ничего», — довольно нагло произнес я. «Хо», — фыркнул скильд. «Значит, смелый», — он посмотрел назад. «Хоть мы и отошли довольно далеко, многие зеваки все еще смотрели на нас, но вблизи остались лишь явные подпевалы воришки и скильда. «Давайте-ка эту парочку отведем к нашей хате», — распорядился скильд. «Там и решим с ними». «Ну вот, кажется, что-то получается», — подумал я. «Главное, не тратить слишком много времени». Видимо, Альбиона тоже поняла, к чему все идет. Каким-то третьим чувством я ощутил ее нетерпение. Тем временем мы уходили вглубь трущоб. Глава 5. Скильд еще раз краем глаза посмотрел на молодого дурака. Взгляд зацепился за одежду. Обычный плащ пацана явно еще сегодня лежал на торговом прилавке, как и остальные вещи. «Точно дворянчик или ребенок богатея», — мысленно отметил он. Аристократов, что любили соваться в трущобы, определить было несложно. Наивные идиоты думали, что покупая дешевую одежду, они становятся незаметными. На самом же деле для каждого жителя трущоб они выделялись, как фонарь в ночи. Однако именно эта деталь и спасала их от смерти. Уличные промысловики прекрасно знали, что если навредить действительно серьезному аристократу, то непременно наступит расплата. Поэтому знать в лучшем случае грабили, но без излишеств, а чаще просто не трогали. «Я же говорил этому уроду не лезть», — ругнулся про себя скильд. «Тупой сучонок даже не может понять, кого можно обнести». Сам скильд предпочел бы не трогать аристократика, но подключился к ситуации, когда было слишком поздно. Если бы он отпустил дворянчика и его охранницу на глазах своих подчиненных, то завтра у его ватаги был бы уже новый лидер. «Попугаем, отгребем золотишко и отпустим», — успокоил он сам себя, краем глаза посматривая на парочку. «Еще будет потом как интересное приключение вспоминать». Больше всего его беспокоило, что аристократик, похоже, совсем не боялся. Скильд предпочел бы разобраться с таким еще у рынка и отпустить восвояси, но тот будто нарочно лез в бутылку. И теперь перед главарем маленькой ватаги была непростая задача, как бы и аристократы лишний раз не тронуть и при этом перед своими показать себя правильно. Скильд еще раз мельком осмотрел парочку. Может, все-таки захватить их? Заворочились в голове мысли. Выясним, кто такие. Если мелкие богатеи, можно и выкуп стребовать, плохого ничего не случится. Они как раз дошли до ветхого дома, который ватага использовала как убежище. Скильд называл его Конкура. Выглядела та, как двухэтажное здание, криво построенное из кирпичей и досок. «Милости просим», — осклабился он, делая приглашающий жест. «Проходите, гости дорогие». Остальные члены банды тут же захихикали. Идиот со сломанной рукой, из-за которого это все и началось, мерзко подвизгивал. Скильд мысленно поставил себе зарубку потом тихо от него избавиться. В конуре их встретили парни из ночных промысловиков. Увидев гостей, те даже отвлеклись от игры в карты и с удивлением покосились на аристократа. Скильд перевел взгляд на Бартина. Тот чуть в стороне разговаривал с двумя незнакомцами в темных плащах. Скильд поморщился. В последнее время в городе, и особенно в трущобах, шастало слишком много непонятно откуда взявшихся людей. Он-то сам не вмешивался, а вот Барт что-то мутил. «Вижу, сегодня интересный улов, Скильд», — произнес Бартин, мельком оглядев аристократика. «Не слишком ли?» Ватаг в конуре жило несколько. Бартин был первым лидером. Он решал, кто и где работает. Он же держал ответ перед головой в случае чего. «Под мою ответственность пришлось дать обещание Скильду. Все будет путем». Бартин лишь пожал плечами, но кивнул, давая понять, что слова услышаны. «Давай, девка, проходи, не стесняйся», — прорычал сзади один из парней. Вслед за аристократиком в помещение вошла его то ли служанка, то ли охранница. Бартин также без интереса осмотрел ее и махнул рукой, давая понять, что вернется к делу потом. После этого он вернул внимание на своих собеседников. Скильд выдохнул. «Если Барт не прицепился, значит, на самом деле все не так уж и плохо». Он знаком показал своим парням запереть парочку. Выдохнув, скинул куртку и пошел к столу, где парни играли в карты. «Теперь можно было отдохнуть». «Повторяю», — произнес незнакомец, возвращаясь к разговору с Бартом. «За информацию по указанным личностям платим золотом. Если согласны, то на этом у нас все». В этот момент парочку неудачников с рынка как раз проводили мимо гостей, которые стояли спиной к выходу. Один из них также мельком осмотрел пацана-аристократа и его служанку. Но в последний момент он вздрогнул и вытянул руку, указывая на женщину. «Это она!» — вскричал он. «Она!» Видимо, встреча была столь неожиданной, что незнакомец застыл, не зная, как реагировать. Все присутствующие в помещении замерли, не понимая, что происходит и что надо делать. В тишине раздался юношеский голос аристократа. «Альбиона, бей!» — закричал он. В первые секунды Скильда спасло, наверное, то, что он был банально дальше остальных от нее. Именно это же и позволило ему увидеть, что происходит, увидеть и проникнуться. Еще секунду назад спокойная служанка в один миг превратилась в нечто. Она резко повернулась к сторожившим ее головорезам. Дальше произошло что-то воистину шокирующее. Тони попытался оглушить девку. Размахнувшись, он нанес удар, но Скильд своими глазами увидел, как та перехватила руку и, дернув, оторвала ее, будто вырвала конечностью хлипкой куклы. «А-а-а-а!» — закричал Тони. Вид оторванной конечности и покалеченного тела вызвал всеобщий шок. Разумеется, все здесь были не из робкого десятка, но нечто столь безумное едва ли кому-то приходилось видеть. На секунду происходящее в будке, казалось, замерло, чтобы потом превратиться во всеобщий бедлам. В один момент подорвались парни, игравшие в карты за столом. Мебель полетела в незнакомку. Барт метнулся назад к своей дубинке. Незнакомцы, стоявшие с ним, побежали куда-то в сторону. «Держи, суку! Бей ее! Моя рука!» Крики раздавались отовсюду, лишь усиливая бедлам. В это время женщина рванула вперед. Оттолкнув оставшегося бесконечности, она в один миг сократила расстояние со вторым конвоиром. Скильд понял, что сейчас увидит очередную расправу, и не ошибся. С тошнотворным хрустом второй конвоир лишился головы. Как тонкие женские руки справились с бычьей шеей, было секретом. Расправившись со вторым, незнакомка, казалось, только вошла во вкус. Ее и без того невероятно быстрые движения вовсе превратились в какие-то размазанные рывки. И везде, где она оказывалась, оставались лишь изуродованные тела и море крови. Наблюдая за ней, Скильп сделал несколько шагов назад и присел, чтобы не привлекать внимания. Если он хотел жить, но надо было быстро решать, что делать. Мужчина быстро осмотрел помещение. Взгляд зацепился за того самого аристократика. Парень укрылся за отлетевшим в сторону столом, чтобы не мешать своей подчиненной. «Это шанс», — подумал Скильд. Рывком он спрятался за старый диван. Тем временем женщина или, точнее, какое-то неведомое существо в женском обличье расправилось еще с двумя парнями из людей Барта. Сам лидер их группы как раз вооружился и налетел на тварь. На короткое время между ними завязался почти равный бой. Барт даром, что был здоровенным, в нужный момент умел двигаться необычайно быстро. Размахивая дубинкой, которой владел мастерски, он парировал несколько ударов. И Скильд мог поклясться, что слышал треск оружия, едва державшего прочность от ударов голыми руками. Продолжая держать в области зрения их поединок, Скильд вылез из-за дивана и скользнул в сторону аристократа. Если получится захватить его в заложники, битва будет закончена. Знатный выкормыш, кем бы он ни был, как раз замер, остекленевшим взглядом уставившись на свою подчиненную. Кажется, зрелище его так шокировало, что он даже не мог пошевелиться. Скильд еще понадеялся, что Бартин решит вопрос, но напрасно. Главарь их группировки блокировал очередной удар сумасшедшей бабы и сделал резкий выпад, стремясь проломить ей голову. Когда хотел, он умел быть чудовищно быстрым, но в этот раз скорость не помогла. Женщина играючи увернулась и шагнула вперед. Бледная рука почти нежно схватила грязную потную шею главаря, а дальше Скильд отвел глаза, увидев очередную картину безжалостной расправы. «Пора», — мысленно приказал он себе. Ускорившись, Скильд выпрыгнул из-за дивана и рванул в сторону аристократического салажонка. «Я пристально следил за Альбианой, контролируя обстановку. Стоило отдать команду, как уже порядком оголодавшая одержимая превратилась в олицетворенную смерть. Бандиты тут же начали нести потери. Она специально убивает так кроваво», — поморщился я, когда очередной уличный преступник потерял голову. «Можно же действовать не так безумно», но времени заострять на этом внимание не было. Сконцентрировавшись, я изучал происходящее содержимое. Данные мне были нужны, чтобы лучше понимать это существо и управлять. Благо, все внимание врагов сконцентрировалось на ней, и я мог себе это позволить. Когда Альбиона схватилась с главарем, я уже расслабился, как произошло неожиданное. Со стороны двух людей, из-за которых и началась схватка, ощущалось применение магии. Те явно при себе имели артефакты. Сам не понимая, что делаю, я послал магический импульс в сторону своей охранницы. Будто поняв предупреждение, та послушно укрылась темным покровом злобы, а в следующий момент ее окутала вспышка ударной волны. Концентрация на бой тут же вышла мне боком. Сильный удар со стороны сбил меня с ног. Сверху навалился кто-то плотный. В нос ударил смрад гнилых зубов и чеснока. «Скажи ей остановиться, засранец!» — зарычал мне в ухо тот самый Скильд. «Иначе я прикончу тебя!» Он явно хотел пригрозить мне лезвием, но недооценил мои силы. Уже упав на грязный пол, я легнул его ногой в живот. Мы оба покатились по полу. На ходу я сплел таран и ударил им во все стороны. Источник магии резануло болью, а вокруг глухо бумкнуло. Скильд тряпичной куклой отлетел в сторону и, ударившись о стену, упал на пол, где сложился калачиком. Я оглянулся на Альбиону. Та успешно защитилась от атаки благодаря покрову злобы. Благо, убийств хватило, чтобы восстановить энергию до нужного уровня. Женщина превратилась в окутанный тьмой силуэт. Темной молнией она рванула к своим обидчикам. Почерневшая от злобы когтистая рука взмахнула, словно коса смерти. Тут же первый незнакомец начал заваливаться на пол. «Второго живым!» — закричал я, спохватившись. «Живым!» Кажется, мой окрик настиг Альбиону в последний момент. Замерший от ужаса человек не мог двинуться, а истекающие тьмой когти остановились в дюйме от его горла. В еще секунду назад охваченном боем помещении застыла тишина. В торопях оглядевшись, я увидел лишь бездвижные тела и разливающиеся по полу темные лужи. В воздухе витал густой кровавый смрад. Я перевел взгляд на Альбиону. Все тем же чутьем я ощущал, как ее душа заполняется темной энергией. Одержимая только что плотно позавтракала. Встав, я подошел к Скильду. Я ожидал, что тот выжил, но вид неестественно изогнутого в пояснице тела дал понять, что головорез отошел в мир иной. Таран должен был быть слабее, мельком заметил я. Похоже, я недооценил рост силы источника. Убедившись, что мужчина мертв, я подошел к выжившему человеку в плаще. Тот замер, боясь пошевелиться. Положив руку ему на плечо, я подал совсем немного энергии. Так как пленник не был магом, энергия попала в тело и на время лишила его возможности управлять мышцами. Мужчина рухнул кулем. «Обойди дом и зачисти», — дал я приказ Эльбионе, а сам повернулся к незнакомцу. «А мы пока поговорим». Одержимая тенью скользнула по помещениям, выполняя приказ. «Я же быстро обыскал недвижимого человека. При нем нашелся использованный артефакт, еще один с неизвестным плетением и кошель с деньгами. Убрав все к себе, я глянул в лицо пленника. Тот смотрел на меня со смесью ненависти и страха. «Теперь ты расскажешь, кто такой и откуда знаешь ее», я показал в ту сторону, куда ушла Альбиона. «И врать у тебя не получится. Честно говоря, допрашивать я не умел, но пережитая смертельная ситуация и адреналин в крови сняли все моральные запреты. Крепость своих намерений я тут же продемонстрировал, положив руку на голову и чуток подав преобразованной энергии. По помещению пролетел сдавленный всхлип, полный страданий. «А теперь говори», — настоял я. «Ее нам приказали найти, пока до нее не добрались ищейки», — простонал незнакомец. «Зачистить все следы после дела». Я тут же ощутил прилив интереса. Похоже, разговор намечался любопытный. Через полчаса мы с Эльбианой вышли из опустевшей лачуги, бывшего логова бандитов. С тоской я посмотрел на темнеющее небо. Похоже, выволочка в школе была неминуема. И это была самая меньшая из текущих проблем. Глава 6. Я посмотрел на потемневшее зимнее небо. Впереди ждало возвращение в Харден, где меня уже наверняка потеряли. И если бы это была единственная проблема. Но нет, с этого момента все только начиналось. Дальше шли вопросы о том, как мне выбираться в город. Как-то надо будет коммуницировать с Альбианой. Одержимая вообще была отдельной статьей. Требовалось море времени, чтоб изучить ее и научиться работать вместе. А в полезности и важности моей новой подручной после увиденного я не сомневался. Однако и это было далеко не все. Самым худшим было то, что в городе что-то происходило. Человек, которого я допросил, знал немного, но даже крох информации хватило, чтобы сделать некоторые выводы. И самый важный, в новом свете появилась новая сила. Некто имел много ресурсов и действовал, не стесняясь в методах. А вот что он хотел и чего добивался, для меня было пока загадкой. «Неважно», — отмахнулся я. «Для начала давай-ка решим более насущные вопросы». Я осмотрелся. Улица была пуста. Чуткие на опасность местные жители попрятались по своим лачугам и носа не высовывали. Логово бандитов выглядело тихим и сиротливым. Отбросы, что его населяли, отправились в мир иной. «И когда ты стал таким жестоким?» Слегка удивился я, но отмахнулся от несущественной мысли. Сейчас надо было решить, как замести следы побоища, а то уж больно характерные трупы оставила после себя Альбиона. «Вот только это делать надо с умом», — добавил я. «На что-то сложное времени не было, а если применять магию в спешке, то это могло привлечь еще больше внимания. К счастью, у меня был один вариант. Я достал артефакт, отнятый у человека в плаще. Его активация выдавала взрывной удар, содержащий сразу несколько поражающих элементов. Хоть и хотел изучить позже, но сейчас эта штука хорошо подходит. Я быстро осмотрел предмет, похожий на жезл. Сняв металлический колпачок с торца, я получил доступ к энергонесущему элементу. Дальше было дело техники. Не думал, что накопленные знания будут применяться по столь примитивным поводам, вздохнул я, меняя расположение элемента. Артефакт начал быстро нагреваться. Не став ждать, пока он взорвется в руке, я швырнул его в окно. «Уходим», — скомандовал я. Вместе с Эльбианой мы исчезли в темноте улочки. Почти сразу за спиной глухо грохнуло. Через минуту оттуда потянул дым, а значит пожар устранит большинство следов. Когда мы вышли с территории трущоб к более или менее крупной дороге, на улице уже стоял поздний вечер. С тоской оценив время, я понял, что уже можно не торопиться. Выловив извозчика, я в первую очередь распорядился вести нас к убежищу Альбионы. Сначала я думал отправить ее туда одну, но раз уж торопиться больше было некуда, поехал с ней. Опоздание было такое, что часом больше или часом меньше, уже не имело значения. «Сгорел сарай, гори и хата», — вздохнул я, вспомнив одну из дурацких поговорок Винтерса. Уже не торопясь, мы доехали до убежища Альбионы. Вечером дом кипел жизнью. В светящихся окнах были заметны силуэты людей, занимающихся своими делами. «Знаешь, что?» — повернулся к Альбионе. «Давай-ка зайдем к тебе. Если уж я критически опоздал в Харден, нужно было выжать из ситуации максимум пользы». И оценка перемен, случившихся под влиянием убийств в организме Альбионы, была очень важна. Надо мной все еще давлела угроза потери рассудка из-за злобы. Более того, теперь я уже не мог избегать ее. Для последующего роста силы, да и банального выживания мне придется использовать темную энергию. Поэтому Альбиона была ходячим пособием, на котором я мог изучать работу темной энергии, чтобы обезопасить себя. Пока я оценивал ситуацию, одержимая подвела меня к торцу соседнего здания. Здесь мы забрались наверх по лестнице и проникли на соседнюю крышу, где уже находилось ее убежище. Именно так одержимая незаметно для других попадала к себе. «Ложись», — произнес я, указав на ее закуток. Едва Альбиона выполнила приказ, как я, не откладывая, взялся за душевзор. Уже натренированными приемами я погрузил нас в иную реальность, тут же сконцентрировав внимание на душе Альбионы, и с жадностью принялся за изучение. А изучать было, что еще недавно истощенная душа пылала от обилия темной энергии. Злоба насыщала эфирное тело, вновь подстегнув процессы изменений. Ее душа не подверглась разрушению, сделал я первый вывод. Вся злоба пришла извне, от душ убитых. Это означало, что одержимая обрела совершенно уникальную способность извлекать чужую энергию. Иными словами, все, что происходило с ней, да и другими одержимыми, можно было назвать демонизацией. А потеря человечности и злобный дикий нрав были первым и наглядным доказательством. Но я смог отсечь это своим эфирным плетением. Альбиона спокойно, размышлял я, жадно изучая процессы. Это значит, что побочные эффекты можно блокировать. Я уже понимал, что местные реалии не дадут мне выжить без использования буквально каждого доступного козыря. А значит, надо было срочно брать злобу в оборот. Плюнув на все, я потратил еще час, изучая влияние злобы на организм, пока, наконец, не настало время уходить. «Оставайся здесь и переваривай энергию», — распорядился я. «Это даст лучшую пользу для тебя». «Я поняла, Виктор», — все так же безэмоционально ответила одержимая. «Жди моего следующего прихода», — добавил, уже переодеваясь в форму мага Хардена. Сменив одежду, я осторожно покинул убежище. Бросил напоследок взгляд на дом и добавил к сонму задач еще и нахождение для Альбионы более подходящего жилья. «Ты сначала с более важными делами разберись», — посоветовал мне внутренний голос. «Например, с тем, что тебя ждет сейчас. Я бы не удивился, если б к этому моменту уже была бы поднята на уши стража, а патрули искали меня по всему городу. В любом случае, меня ожидала серьезная взбучка». Поймав извозчика на энергомобиле, я распорядился ехать к Хардену. Водитель посмотрел с любопытством на форму, но ничего спрашивать не стал. Дороги по ночному времени были пусты, и мы доехали быстро. Вскоре я увидел грозный силуэт Хардена, подсвеченный неярким ночным освещением. Следуя моим указаниям, водитель повернул в сторону площади, однако до пункта назначения мы так и не доехали. На последнем перекрестке нам преградил путь человек в форме стражи и жестом показал принять к обочине. Остановившись, водитель опустил стекло. Я увидел, как к нему подошел патруль из стражи и еще двух старшекурсников Хардена. «Чрезвычайная ситуация», — произнес один из них. «На территорию площади въезд запрещен». В этот момент один из старшекурсников осветил плетением салон машины и, наконец, заметил меня. Свет фонаря скользнул по моей одежде и остановился на лице. «Ба, кажется, наша пропажа нашлась», — произнес парень и повернулся к своим. «Хорс, ну-ка глянь, это же он!» Не особо церемонясь, подошедший старшекурсник направил излучение светляка прямо мне в лицо. «Да я это, я, пришлось мне вмешаться, только свет уберите, он», — кивнул старшекурсник. «Я свяжусь с администрацией, ведите его». «Ну», — вздохнул я. «Теперь надо как-то это дерьмо разруливать. Ты понимаешь, что с полудня все старшие ученики школы были отправлены на твои поиски?» Строго вещала Коннорс. «Уже вечером был отправлен официальный запрос в стражу о том, что ты пропал». Она тяжело вздохнула. «Были выделены сотни служащих, кого-то сняли даже с выходных, принудив работать», — продолжила она. «И ладно, хоть ты нашелся. Ночью на улице были бы отправлены еще сотни людей на твои поиски». Коннорс не ругалась, а говорила негромко. «Именно так, чтобы я ощущал себя тотальным разгильдяем, принесшим очень много хлопот». И у нее получалось, я действительно ощутил, что сделал что-то очень нехорошее. Сейчас мы находились в кабинете ректора. Помимо него и деканши здесь присутствовал и Винтерс. Как мой наставник, он был вызван для того, чтобы держать ответ о поведении своего ученичка. «Достаточно, Грейс», – мягко произнес ректор. «Вижу, что Виктор действительно проникся. Однако деканша не сдавалась так просто. Я бы хотела узнать, где был Виктор все это время», – сказала она. «Чем же он таким занимался, что поставил свои дела важнее школы и братства? Вот же вредная корга», – вздохнул я. «Прям предателя Родины из меня сделает сейчас. Первоначально я хотел просто отделаться общими фразами и извинениями. В конце концов, я был чертовски полезен для школы и ректора, и тот уже намекнул, что готов пойти на примирение. Однако что-то в последних событиях заставило меня действовать иначе. Я сделал это, потому что так решил», – спокойно произнес я. «Гулял по городу и занимался своими делами. Казалось, мой ответ вызвал эффект разорвавшейся бомбы». Коннорс возмущенно фыркнула. Ректор на мгновение расширил глаза. Винтерс тоже удивился и, кажется, ухмыльнулся в кулак, сделав вид, что закашлялся. «А вы не смейтесь, Винтерс, не смейтесь», — показала на моего наставника Коннорс. «Вот, к чему приводит ваша вольница. Альфред М., ректор Блектерн, я прошу принять меры. Пожалуйста, позвольте мне высказаться до конца», — спокойно ввернул я, как только деканша замолчала. Эта фраза вновь приковала ко мне внимание. «Я верен Хардену и готов работать ради него, вернее, уже работаю. Вы ставите мне задачи, и я их выполняю как могу», — произнес я. «Но при этом вы все еще продолжаете держать меня как обычного первокурсника. Разве это справедливо? Когда растет ответственность, должны появляться и новые права». Замолчав, я посмотрел на слушавших меня наставников. Те молча переглянулись, будто ведя незримый диалог. «Знаешь что, Виктор», — взял слово Винтерс, — «иди пока к себе, а нам нужно обсудить это». «Да, наставник», — кивнул я и наконец вышел из кабинета. Похоже, обстановка там и правда была накалена. Когда я вышел, воздух в коридоре как будто показался мне легче и свежее, чем внутри. «Надеюсь, мое выступление подействует», — подумал я. Решение пойти против учителей пришло в последний момент. Главной причиной этому было то, что мне нужно было менять текущий порядок. Да, сегодня я нашел момент, чтобы остаться одному и заняться своими делами. Однако теперь мне нужно будет отлучаться регулярно. Я нуждался в свободе действий. Как только за юношей закрылась дверь, по помещению пролетел усталый вздох. «Это возмутительно», — произнесла Коннорс. «Правила едины для всех. Мы должны напомнить Виктору, что он лишь первокурсник». «Первокурсник», — вмешался Винтерс. «Вы даете ему задание, как взрослому магу, и он их выполняет, смею заметить. Неудивительно, что парень захотел большего». Но, начало было деканша, однако Винтерс жестом показал, что не договорил. «Да, это был подростковый бунт», — произнес он, — «но парень старается, пашет на школу и говорит, что готов стараться и дальше. Ну пойдите вы ему навстречу. Мы и так многое ему дали», — произнесла Коннорс. «Виктор получает то, о чем старшекурсники могут лишь мечтать. Артефакты, возможность дополнительно тренироваться», — усмехнулся Винтерс. «Но это же все идет в пользу для Хардена. Дайте парню спустить пар. Да вот хотя бы возможность гулять». «Гулять? Где гулять?» — возмутилась Коннорс. «Мы до сих пор не знаем, где его носило все это время. А если б на него напали бандиты, мясники, или того хуже, он бы вновь загремел в подпольную лабораторию». Однако ее возмущение было остановлено спокойным жестом ректора. Он повернулся к мужчине. «Может быть, вы и правы, господин Винтерс», — ответил Блектерн. «Но и профессор Коннорс права. Нельзя забывать о безопасности. Парень слишком уязвим на улицах. Ну так дайте ему что-то, чтоб отметить его старания», — произнес Винтерс. «Это подросток, которым легко управлять. Решать, конечно, вам, но знайте, что я это не одобряю», — нахмурилась Коннорс, — «и уж точно не позволю освободить от наказания». Судя по виду, деканша была настроена решительно. Как все мы уже знаем, субъекты Европейского Содружества находятся в составе единого государства исключительно добровольно, — вещала наша учительница по истории. Кто скажет, почему? «Пребывание в Содружестве обеспечивает беспошлинную торговлю», — послушно ответила Крис. «Также есть дотации для субъектов, отстающих в экономическом развитии или потерпевших катаклизмы. Нахлебников много, да», — лениво произнесла Фиделия. «Сидят в нищете и тянут деньги», — вставила свою фразу она, как обычно, не соизволив поднять руку. Учительница сделала вид, что не заметила наглости. Сегодняшние и несколько следующих уроков как раз будут посвящены тем, кому дотации точно не нужны, произнесла она. Итак, мы приступаем к разделу «Русская аристократия». Два последних слова она начала писать на доске крупными буквами. Итак, русская аристократия считается довольно могущественной группировкой семей и кланов. Начало женщина. Из-за нерасположенности к контактам образ жизни этих людей считается довольно таинственным. Но мы с вами начнем с самого начала, чтобы разобраться в этом. Она дописала и повернулась к нам. Начнем с того, почему именно русская аристократия контролирует восточные территории, сказала учительница. Как она пришла к власти, кто знает. Раньше существовала Российская империя со столицей в Санкт-Петербурге, произнесла Фиделия. Они достигли превосходства в магических технологиях из-за близости очень мощной аномалии. Это их изгубило во время второго удара. Верно. Из-за второго удара аномалия расширилась, и Санкт-Петербург превратился в город-призрак, произнесла учительница. К сожалению, императорская семья не выжила. Есть версия, что все-таки они выжили, но были убиты аристократами, вмешалась Крис. После этого самые крупные семьи поделили доступные территории и создали свой орган власти. Домыслы и прочие идеи, это не для нас, произнесла учительница. После гибели императорской семьи российская аристократия блокировала исполнение закона о поиске нового государя. Они создали совещательный орган и сами стали высшей властью. Я хоть и ощущал сонливость после того, как слишком поздно вчера лег, но все равно внимательно слушал лекцию. Русские были довольно интересной темой, особенно если вспомнить, что скоро их представители должны были появиться в новом свете. А разве у них нет разделения на новую и старую аристократию? Спросил я, подняв руку. Вы не упоминали об этом? Да, насколько известно, подобного им удалось избежать, ответила учительница. У них и без того было слишком много проблем. И она рассказала довольно любопытную историю. Российская империя была крупным государством. И уж так не повезло, что очень большие территории заняли аномалии. После второго удара выловить всех тварей было очень сложно. Они терроризировали торговые пути, разрушая любую логистику. Из-за этого, когда монстры расселились по территориям, отдельные наделы практически оказались в изоляции. Лишь относительно недавно российская аристократия все-таки справилась с этой напастью. После этого они начали активно контактировать с другими государствами и 30 лет назад вступили в Европейское Содружество. Новые политические игроки оказались весьма искусны в торговых делах. Занявшись для начала продажей полезных ископаемых и прочих ресурсов, они, благодаря богатству своих территорий, быстро выбили с рынков других торговцев. И сейчас российская аристократия продолжала вести агрессивную торговую политику, что вызывало все больше недовольства. Если я правильно все соотнес, то прибытие их представителей сделает зимний бизнес-сезон очень жарким, мысленно добавил я. Если мне вновь доведется окунуться в высшие общества, за этим надо будет следить. Я даже подумал, что те странные люди, что тайно действуют в новом свете, представляют российскую аристократию, но пока отложил этот вариант. Наконец, урок закончился. Бодрой толпой мы хлынули на обед. Именно в этот момент оказалось, что для меня вчерашняя ситуация так быстро не разрешилась. «Эй, блудный Виктор», — произнес дежурный старшекурсник. «Давай к деканше». Он глянул на меня с насмешкой, протянув. «Ох и сердитая же она. Похоже, тебе влетит». Вздохнув, я пошел к Коннорс. И хоть я понимал, что меня накажут, все же было интересно, чем закончится дело. Глава 7. Особого беспокойства по поводу наказания я не ощущал, скорее, даже облегчение. Свое несогласие с правилами, которыми меня обложили, уже выразил. Карты на столе, вздохнул я. Теперь посмотрю, чем отметит, а там и буду думать, что делать. Под эту мысль я постучался в дверь приемной Коннорс, а затем открыл ее. «Проходи, не отвлекаясь от печатной машинки», — произнес секретарь. «Тебя уже ждут». Кивнув, я миновал помещение и вошел в кабинет. Деканша была не одна. На одном из стульев перед ее столом разместился Винтерс. Наставник кивнул мне и взглядом показал на соседний стул. «Здравствуйте», — произнес я, присаживаясь. «Добрый день», — сухо произнесла женщина, тут же переходя к делу. «Итак, по поводу произошедшего». Она окинула меня и наставника строгим взглядом. «Надо сказать, У Коннорс получилось нагнать напряжение. Кажется, даже сидящий рядом Винтерс напрягся. Вину за вчерашний проступок я возлагаю в равной степени как на Виктора, так и на тебя, Винтерс, как его наставника, произнесла она. Поэтому и дисциплинарные меры будут распространяться на двоих. Будет кто-то с этим спорить? В целом такое решение было неудивительным, учитывая, что маги Хардена считали себя именно братством. Я с ощущением легкой вины посмотрел на своего учителя. Все же подставлять его не хотелось. Я понимаю, кивнул Винтерс. Давайте, госпожа декан, не разыгрывайте спектакль. Также я и ректор Блекторн приняли во внимание и претензию Виктора и частично признали ее правоту. Судя по лицу Коннорс, она не так, чтобы была согласна с этим. Поэтому мы отчасти исполним его просьбу. Ну, сейчас точно придумают что-то заковыристое, с легким беспокойством подумал я. Тем временем пришло время объявления приговора. На ближайшее время вы вдвоем приписываетесь в вечерние патрули городской стражи, наконец объявила Коннорс. Это должно дать Виктору возможность прогуливаться, как он и хотел. Она со значением посмотрела на меня. Я старательно поморщился, делая вид, что недоволен, хотя на самом деле уже размышлял, как можно будет использовать эту возможность. Напомню, что безопасность Виктора – это приоритет, декан повернулась к моему наставнику. Поэтому указание касается вас обоих. Надеюсь, вы серьезно отнесетесь к этому, Винтерс. Конечно, улыбнулся в ответ мужчина. Думаю, Виктор будет так рад, что откажется от денежного довольствия в пользу дорогого наставника. Вернок, он хлопнул меня по плечу, давая понять, что меня здесь уже не спрашивают. Конечно, вздохнул я, воспринимая его реплику как небольшое наказание уже от него. Ну вот и решили, кивнул Винтерс. На этом все или еще что-то осталось? Наказание вступает в силу с завтрашнего дня, добавила Коннорс. И вы должны проследить, чтобы это не сказалось на академических успехах ученика. На этом свободны. Когда за нерадивой парочкой закрылась дверь, Коннорс тяжело вздохнула. Сев обратно в свое кресло, она посмотрела в сторону артефакта связи. Сейчас тот был активирован на линию с ректором. «Ты доволен?» – спросила она. «Выполняя прихоти ребенка, мы подвергаем его опасности». В свои слова женщина вложила максимум неодобрения. «Я не зря возложил этот вопрос на тебя», – голос Блекторна, раздавшийся из артефакта, был мягок. «Своим решением ты и дала бунтующему подростку тень свободы и позаботилась о его безопасности. Но, начало была деканша». Однако Блекторн продолжил говорить. «Я понимаю, что ты не любишь выделять учеников», — Блекторн говорил хоть и мягко, но что-то в его словах отбило желание спорить. «Но Винтерс прав, мы слишком много возложили на него». Коннорс лишь вздохнула. «Фух», — выдохнул Винтерс, когда мы оба вышли из замка в коридор. «Вроде, давненько это было, а перед Коннорс все еще себя учеником ощущаю». «Понимаю», — кивнул я. «Я и сам фактически был взрослым человеком, но уж Коннорс смогла заставить почувствовать себя ребенком кого угодно. И это прошу прощения, учитель», — повинился я. «Надеюсь, вы не сердитесь?» «Фигня», — отмахнулся Винтерс. «Когда-нибудь ты также будешь расхлебывать делишки своего ученика, так что расслабься». Я благодарно кивнул. Понимание, что из-за моих действий пострадал человек, который и так принес мне пользу, вызывало неприятное ощущение. Попросить прощения было минимумом, который я мог сделать. «В общем, иди учись», — отмахнулся Винтерс. «Не дай магия, мне еще придется краснеть за твои оценки». «Об этом можете не беспокоиться», — кивнул я. «Это уж точно, ботан ты тот еще», — посетовал Винтерс. «В общем, бывай, до завтра». Махнув рукой, он направился по своим делам. Уроков у него ближайшие два дня не было, поэтому увидеться мы должны были уже на отработке. «По-моему, все не так уж и плохо», — подумал я. Спускаясь по лестнице в сторону обеденного зала, я обдумывал наказание. Мягким или жестоким его назвать было нельзя. Скорее, со стороны руководства школы это действительно был шаг мне навстречу. Таким решением ректор дал мне, если и не свободу, то намек на нее. С другой стороны, в целях безопасности меня запихнули в целый патруль стражи и приставили еще и полноценного мага сверху. Теперь осталось договориться с Винтерсом, добавил я мысленно, и, возможно, у меня появится свободное время. Я вошел в обеденный зал. Аппетитные запахи увлекли мысли совсем в другую степь. Следуя привычным маршрутам, я направился к столам раздачи еды. Задержали меня ненадолго, поэтому обед был в самом разгаре. По мере движения через зал я заметил, как на меня многие оглядываются. Кто-то шептался, иные показывали пальцем. Этот двойка борзой совсем. Ходили вчера по дубаку, его искали. Эти и другие слова и прочие комментарии то и дело долетали до моих ушей. Ну, а чего ты хотел? Паникерша Коннорс вчера отправила их на улицу, подумал я. Теперь пожинай плоды. Сделав вид, что ничего не вижу и не слышу, я как всегда набрал еды побольше, совершенно не боясь потолстеть. Подростковый организм забирал все ресурсы в рост, а учитывая, что я был выше большинства однокурсников, было неудивительно, что ел за двоих. Сев на свое обычное место рядом с Крис, я принялся за еду, стараясь игнорировать шепотки. Вместо этого я сконцентрировался на котлетах и каше, которые сегодня были особенно хороши. Постепенно избыточное внимание начало сходить на нет, а посыпневшие маги потянулись к выходу. Я уже почти отвлекся от неприятной ситуации, да не тут-то было. Зал уже порядочно опустел, когда очередная группа студентов, проходящая мимо ко входу, остановилась. Продолжая уплетать еду, я заметил, как на меня упали тени силуэтов. «Эй, двойка!» — обратились, разумеется, ко мне. «Ты, может, оторвешься от миски для начала?» Голос был неприятно знаком. Его источником был Джастин, которого я впервые увидел в дуэли с Теодором. Позже он хотел насолить мне, подставив под дуэль со второкурсником. Но дело не выгорело и, судя по всему, так просто он эту ситуацию отпускать не хотел. Подняв взгляд, я отметил, что учительский стол уже пустовал. Похоже, старшекурсник специально ждал этого момента, чтобы докопаться. Зато все остальные, присутствовавшие в зале, почти не скрываясь, следили за ситуацией. Я оторвался от еды и не спеша оглядел группу старшаков, замерших у моего стола. Ну, разумеется, этот парень не смог подойти в одиночку и притащил аж 6 своих дружков. «Тебя, кажется, Джастин зовут?» Я поморщился, делая вид, будто с трудом вспомнил его имя. «Ты хотел добавку принести?» «Спасибо, я уже наелся». Джастин криво усмехнулся и посмотрел на своих подпевал, сделав выражение, что этот младшекурсник себе позволяет. «Вчера по твоей вине старшие курсы были оторваны от тяжелой учебы», — произнес он. «Из-за невмеру наглого новичка нас отправили на улицу, где мы проторчали полдня». Окружающие его подпевалы закивали. Послышались слова поддержки. «Не хочешь объясниться, двойка?» — подвел итог он. «Или ты уже решил, что из-за твоего особого положения тебе можно больше других?» Он замолчал, наконец, давая мне возможность ответить. Пока этот идиот говорил, я оценивал серьезность ситуации. Пришлось признать, что если старшекурсники захотят, жизнь они мне могут серьезно усложнить. Поэтому просто так отмахнуться я не мог. «За вчерашний проступок я отвечал перед директором и деканом», — ответил я спокойно. «И мне было назначено серьезное наказание. Я считаю, что на этом вопрос исчерпан». Довод для наполненных гормонами самовлюбленных подростков был так себе, но попытаться стоило. Но, увы, как я и думал, не сработало. «Перед директором, значит», — ответил, с усмешечкой протянул Джастин. «Да, и считаю, что этого достаточно», — спокойно ответил я. «Если вам не нравится, можете подойти к госпоже Коннорс и высказать недовольство, как делают взрослые люди». Кажется, пару старшекурсников моя уверенность даже смутила. Они явно ожидали увидеть дрожащего от страха салагу. Но Джастин был слишком самовлюбленным и наглым засранцем, чтобы остановиться на этом. «Ты любимчик деканши, вот и прячешься за нее», — произнес он. «Нам все равно, что они там решили. Ты должен ответить перед нами, старшекурсниками». «Вот же наглый засранец», — подумал я. «Я действительно испытал трудности, ища способ уйти от ситуации». На Джастина мне было плевать, но тот заручился одобрением большинства, а это уже было куда более серьезно. Послав куда подальше его, я одновременно послал бы и остальных старшекурсников. Делать такое было очень неосмотрительно, но и позволить Джастину продавить меня было нельзя. Перед другими старшекурсниками я еще мог извиниться, но этот засранец наверняка потом душу из меня вытянет. Уходила секунда за секундой, и мне уже надо было что-то ответить. Я было открыл рот, как в конфликте появился новый участник. «Джастин!» — послышался голос Теодора за спиной. «А ну, отвали от него!» Передо мной встал Теодор, а за ним Эфира. «Не мешайте!» — вспыхнул Джастин. «Он совершил проступок и должен ответить за него перед всеми нами. Уж ты как минимум не имеешь никакого права что-то требовать с него», — взяла слово Фира. «Я знаю, что ты вчера слился в лекарню». Довод Фиры попал не в бровь, но в глаз. Джастин ощутимо смутился, а по присутствующим старшекурсникам пробежала волна шепотков. «Ох и молодец девчонка», — мысленно похвалил я ее, — «это знает, как надо работать». «Ну и что?» — наконец нашелся Джастин. «Я сейчас представляю мнение своих собратьев по студенческой скамье. Мелкий должен ответить за то, что они вчера таскались по холодище полдня. Однако Фира была слишком хороша в искусстве полемики, чтобы у Джастина были шансы. А когда ты позволил себе высказаться о Хауке, и мы потом среди зимы по твоей вине лазили в его любимой грязище, разве ты отвечал за это?» — спросила она и тут же добавила, не давая ему и шансов: «Нет, ты засунул язык в задницу и да, тоже тогда спрятался в лекарне». Она демонстративно развела руки и оглянулась. По залу прошлась волна смешков. «Ишь ты, какой болезненный наш Джастичек», — произнесла она. «Считаешь себя голосом нашего курса? Ну-ну, ожидаемо». Джастин побагровел, но слов найти не мог. Стало понятно, что с ушлой Фирой ему не тягаться в словесном поединке. В это время в дело вступил Теодор. Виктор не специально вызвал вчерашний инцидент. «Он честный человек и всегда готов помогать друзьям», — произнес он так громко, что слова разлетелись по залу. «Я, Теодор Бертон, за него ручаюсь лично. Есть тут такие, кто хочет оспорить мое слово?» В зале повисла тишина. Секунда проходила за секундой, но никто не оспаривал сказанного. «Ладно, считай, что из этой ситуации ты вылез благодаря дружкам», — сказал мне Джастин, поняв, что проиграл. «Но уверен, что будущее еще покажет твою самовлюбленную душонку». На этой довольно смазанной фразе он повернулся и гордо удалился. Я же выдохнул и улыбнулся друзьям. «Спасибо, ребят», — кивнул я им. «Этот засранец тут прижал меня». «Да брось», — усмехнулся Теодор. «Для этого ведь и нужны друзья, верно?» «Ага», — ответил я. В душе разлилось тепло. Хоть раньше я и считал дружбу каким-то эфемерным чувством, но эта новая жизнь уже несколько раз доказывала, что я ошибался. Остаток дня пролетел быстро. Уроков задавали слишком много, чтобы оставалось свободное время. Однако этот вечер я не стал тратить на пустое общение. Попрощавшись со всеми, я пошел к своему тренировочному залу. Мне предстоял небольшой эксперимент. Оказавшись в помещении, закрывшись и в очередной раз убедившись, что за мной никто не следит, я начал готовиться. Сбросил китель, сел на каменный пол и достал душевзор. Сконцентрировавшись на артефакте, я тут же провалился в его серое безвременье. Первым делом я сосредоточился на своем источнике. Тот ощущался как яркое светлое ядро. Оно было намного ярче чем-то, которым я обладал при поступлении. Фактически с того времени моя сила выросла почти в два раза. По краям ядро лихорадочно пылало. Это был след уже заживших травм от чрезмерно быстрого роста. Остатки эфирного тела ощущались вуалью, окружавшей его. В противовес источнику оно, наоборот, здорово поблекло. И, наконец, злоба. Она серым туманом мельтешила где-то по краям и вела себя безмятежно. Однако я знал, что стоит только обратиться к этой силе, и она вспыхнет, подобно пламени. «Итак, начнем», — вздохнул я. Волевым усилием я собрал небольшой пучок темной энергии. Затем я постарался сжать его. Эмоции тут же налились раздражением, переходящим в злость. Подавив их, я продолжил сжимать силу до совсем крохотной концентрированной сферы. Продолжая сдерживать ее, я медленно приблизил ее к ядру источника магии. Подведя вплотную, дал себе еще мгновение передышки, после чего позволил злобе попасть в источник. Последствия не заставили себя ждать. Сфера энергии тут же вспыхнула, мгновенно вырастая в мощи. Вслед за этим я ощутил, как меня распирает от полученных сил. Магия буквально горела, требуя выхода. Не ожидая, пока нахлынут негативные эмоции, я тут же начал рассеивать энергию вокруг себя. Открыв глаза, я опустил взгляд и увидел, как кожа на моей руке начинает темнеть. Это произошло буквально на долю секунды. Контроль над энергией пропал, а вслед за ним исчез и эффект темного покрова. «Есть», — произнес я, — «это действительно путь к созданию покрова». Покров темной энергии давал одержимому хоть и не иммунитет, но великолепную защиту. Учитывая частоту встреч с магами, я понимал, что приобретение этой способности в разы повышало мои шансы на выживание. И сейчас я сделал шаг, приблизивший меня к достижению цели. «Но этого еще недостаточно», — вздохнул я. «И плотность покрова, и время его действия слишком малы». Я тут же приступил к новой попытке. Отщипнув на этот раз куда больший кусок злобы, я обнаружил, что подавление эмоций далось мне сложнее. Справившись с ними, я вновь собрал энергию в пучок. Через секунду мой источник повторно вспыхнул силой, и вновь я начал рассеивать энергию, но постарался добавить концентрации, чтобы задержать эффект. Открыв глаза, я увидел, что шаг был верным. На этот раз меня буквально охватила темная аура. Она вышла куда плотнее и держалась почти секунду. Мало, я сердито сжал кулак. Эмоции от еще одной неудачи охватили меня. Я понял, что надо куда больше злобы. И тут же приступил было к третьей попытке, но в последний момент остановил себя. «А ну стоять!» Негромко скомандовал я себе. Я ощущал дикую ярость и желание повысить концентрацию злобы. Неправильность этих желаний буквально застопорила мозг. Несколько долгих мгновений я потратил на то, чтобы обуздать эмоции и вернуть себе холодную рассудительность. Фух, это совсем нелегко, пришлось признать мне. Стало ясно, что предстояло очень много работы, прежде чем я освою эту великолепную защиту. Если это вообще возможно. Ничего, вздохнул я, все получится. На этом я решил прерваться. Не стоило так нагружать едва-едва восстановившийся источник. Тем более, что завтра меня ждала первая отработка в страже. Глава 8. Следующий день оказался единственным выходным в честь наступления Нового года. И это учитывая, что первая неделя прошла без особых торжеств. В этом мире празднику не придавали особого значения, используя его лишь как повод собраться вечером с семьей. В Хардине намечался праздничный ужин, но для меня это маленькое удовольствие оказалось недоступным. Впрочем, я не особо расстраивался. Отработка наказания пока что вызывала у меня больше интереса и надежд, чем досады. «Готов?» – спросил Винтерс, ожидавший меня у главного входа в замок. «Всегда готов», – ответил я. «Ну пошли тогда», – наставник взмахнул кипой документов. «В первый день надо будет представиться их главному, поэтому приедем пораньше». Вместе мы направились по дороге через парк в сторону ворот. Я все еще испытывал легкое чувство вины перед наставником. «Надеюсь, для вас не доставит хлопот это дело?» – спросил я. «Я не хотел, чтобы и вас задело. Не получил бы это назначение, так получил бы другое», – философски заметил Винтерс. «Хотя, признаюсь, не думал, что доведется сторожевым псом поработать. Попасть по распределению в стражу для мага означало, что успехи его в Хардене были так себе. Больше меня заинтересовала другая тема. Мы как раз покинули территорию школы и вскоре загрузились в автомобиль. Было время поговорить, да и настроение у Винтерса, кажется, было вполне нормальным. «Наставник, а как происходит постановка задач для мага?» – спросил я. «Я все еще имел весьма смутное представление о том, как вообще живут и трудятся взрослые государственные маги. Тема хоть и не была животрепещущей, но определенно интересной. Везде по-разному, все зависит от сферы, где будешь работать», – пожал плечами Винтерс, заводя энергомобиль. «Но разве для тебя это имеет значение?» Он с легкой хитрецой посмотрел на меня. «А чем вы?» – спросил я, хотя частично уже догадывался. «На кой черт тебе это все? Что за дела ты обтяпываешь у меня за спиной, Виктор?» Винтерс взмахнул рукой, давая понять, что имеет в виду ситуацию. «Право слово, иногда у меня складывается ощущение, что ты вертишь мной, как хочешь, занимаясь какими-то своими делишками». Он внимательно посмотрел на меня. Стало понятно, что он хочет вывести меня на доверительный разговор. «Думаю, за все время ты уже должен был понять, что я готов помогать», – произнес он. «И это будет легче, если я хоть немного пойму, в чем дело». «Вот же задачка», – мысленно вздохнул я. «И что мне ему сказать?» «Признаться, за последнее время мы неплохо сработались». Винтерс был прямым человеком. Неудивительно, что он попытался поговорить со мной откровенно. Также он не был дураком, так что отбрехаться от него не выйдет. Если я откажусь идти навстречу, его отношение точно изменится в не лучшую сторону. Я быстро разделил информацию на ту, которой можно поделиться, и которой нельзя. В последнюю вошло все, что касалось переселения души и моего попадания в этот мир. Это было то, что я не открою никому. «Тогда что же мне ему рассказать?» – задался вопросом я. Разумеется, и вся самодеятельность злобой также вылетала. «Оставалось только, все дело в памяти», – произнес я. «Вы же знаете, что я ничего не помню о своей жизни до подвала мясников». «Да», – кивнул Винтерс. «Я бы даже сказал, что это похоже на удобную отговорку, но уж больно ты молод, чтоб так меня дурить», – Дейкон Норс подтвердила. «Так вот», – продолжил я, – «после той схватки в кишке, Когда я убил мясника из подвала, мне вернулось воспоминание, и, заинтересованно глянул на меня Винтерс, что же ты увидел? Уже не утаивая, я рассказал подробности того сна. ХМФ, фыркнул Винтерс с изрядной долей скепсиса, а ты уверен, что это действительно воспоминание, а не? Не закончив, он посмотрел на меня, видимо, думая, как выразиться помягче. Не фантазии зазнавшегося школьника, закончил я за него, может быть, но я ощущаю жажду мести и ненависть, и делаю, что могу, чтобы раскрыть эту тайну. Я сам никакой мести не ощущал, но зато объяснил чувства, что исходили от души хозяина тела, да и в остальном мой рассказ не нес лжи. Просто я промолчал обо всем, что касалось моей главной тайны. Так было лучше и для меня, и для Винтерса. Таково было мое твердое решение. Тайны переноса душ были чем-то слишком серьезным, чтобы разглашать их кому бы то ни было. Я посмотрел на Винтерса, оценивая его реакцию. Мои слова должны были навести его на версию о моем аристократическом происхождении. Ведь только знатным детям прививали такие чувства, как ответственность за свой род, а также необходимость мести. Так оно и оказалось. Будь на твоем месте кто-то другой, я бы и гроша ломаного не дал за то, что все это правда, произнес он. Но ты, маленький гений, уж точно не мог расти в семье простых босиков. Одного я не понимаю. Винтерс посмотрел на мое лицо особенно пристально, будто хотел узнать в нем знакомые черты. Ведь Коннорс проверяла, да и не одна она, произнес он, недоумевая. Если бы ты был ребенком из аристократической семьи, то о твоей пропаже должны были заявить. Хотя там всякое бывает. Он замолчал. На некоторое время в энергомобиле повисла тишина. Признаться, я и сам не знал, почему меня не хватились. Впрочем, и здесь могло быть много своих вариантов. «И что теперь ты хочешь делать?» – спросил он. «Ты серьезно думаешь, что сможешь расследовать такое в одиночку?» «Разумеется, я понимал, что это невозможно. Один ребенок без связей, знакомств и навыков ничего не выяснит по одному обрывочному сну. Для начала я просто хотел стать самостоятельным, научиться действовать в одиночку», – сказал я. «Кто знает, что будет потом, если мое происхождение выяснится. Мда-а-а, тут уже твои действия очень похожи на отпрыска из знатных, да еще и старых», – протянул Винтерс. «Только у этих воспитания можно назвать один против всего мира».